Глава 21. Вэньтун и Кан ждали судью в напряженном молчании. Толстый евнух все еще стоял на коленях. Судья прикрыл за собой дверь. Вручив конверт Вэньтуну, он сказал: «Здесь вы найдете полный список тех, кто участвовал в гнусном заговоре. Ступайте в вашу канцелярию и отдайте приказ о немедленном аресте главных преступников. Позже проведете подробное расследование, а вы, Кан, можете сопровождать меня. Я получил разрешение главного евнуха пересечь Золотой мост». Обращаясь к толстому евнуху, судья приказал: «Ведите нас». Когда они подошли к мосту, толстый евнух ударил в маленький золотой гонг, висевший на мраморном столбе. Через некоторое время четыре придворные дамы вышли из здания на той стороне, и судья с Каном пересекли мост. Судья Ди доложил дамам, что императорский прокурор нижайше просит принцессу предоставить ему аудиенцию. Дамы провели посетителей в приемную комнату. Принцесса не появлялась довольно долго, очевидно, она облачалась в церемониальное платье. Наконец явились две придворные дамы и повели судью и Кана по внешней галерее к расположенному в восточной части дворца крытому балкону, массивные колонны которого были покрыты красным лаком. Отсюда открывался прекрасный вид на лесистые холмы и подножия гор. Третья принцесса стояла около самой дальней колонны с круглым веером в руке. При ней находилась хрупкая пожилая дама, ее седые волосы были зачесаны прямо над высоким лбом. Судья и Кан опустились на колени. «Поднимитесь с колен и докладывайте, Ди», — приказала принцесса своим чистым голосом. Судья поднялся, держа желтый свиток обеими руками. Кан оставался коленопреклоненным. «Ваш ничтожный слуга имеет честь возвратить вашему высочеству августейшее слово». Принцесса подала знак веером. Пожилая дама вышла вперед. Когда она принимала желтый свиток, судья заметил на ее запястье широкий браслет из белого нефрита, вырезанный в виде извивающегося дракона. «Ничтожный слуга имеет также честь вернуть вашему высочеству жемчужное ожерелье. Вор оказался человеком со стороны, как совершенно справедливо изволили предполагать ваше высочество во время первой аудиенции, дарованной вашему ничтожному слуге». Принцесса протянула руку, и судья с низким поклоном вручил ей ожерелье. Пропуская жемчужины между пальцами, она сказала судье, не сводя глаз с коленопреклоненного Кана: «Повторите те последние слова, которые я сказала вам, Ди. Ваше высочество изволили сказать, что, поручая мне найти ожерелье, вы вверяете мне свое счастье». Судья говорил машинально. Теперь, когда он увидел лицо принцессы в ярком дневном свете, что-то поразило его в линиях ее скул, в решительном подбородке. «Вам, наверное, понятны эти слова, Кан. Скоро мы встретимся с вами снова при зажженных красных свадебных свечах». Кан поднялся и сделал шаг навстречу принцессе. Его сияющие глаза встретились с ее глазами. Пожилая дама с легкой улыбкой, осветившей бледное усталое лицо, смотрела на прекрасную пару высоких молодых людей. Судья Ди поспешно направился к выходу. Две придворные дамы довели его до Золотого моста. Толстый евнух ожидал на другой стороне. Судья Ди сказал ему: «Отправляйтесь к вашему господину. Боюсь, что ему не здоровится». Судья уселся в занавешенный парчой паланкин и приказал доставить его в канцелярию начальника дворцовой охраны. Коридор заполнили гвардейцы и какие-то громилы в черной либо серой форме, но вооруженные до зубов и непременно с нарукавной повязкой, на которой был начертан иероглиф «Особая служба». Завидев судью, все низко кланялись. Он застал Вэньтуна за изучением листков тонкой бумаги, рассыпанных по всему столу. Вэньтун поднял глаза на судью. «Главные негодяи уже арестованы, ваше высокопревосходительство. С прискорбием вынужден доложить вам, что зараза распространилась даже среди моих собственных людей. Как нам поступить с главным евнухом, ваше высокопревосходительство? Он не может быть арестован без...» Главный евнух скончался от сердечного приступа, прервал его судья. «В ходе расследования обратите особое внимание на человека, именующего себя Хао, и на его сообщников, которые прошлой ночью убили господина Лан Лю в гостинице «Зимородок». Проследите, чтобы они были наказаны особенно сурово». Начальник дворцовой охраны почтительно поклонился. Указывая на свое собственное кресло, он предложил: «Прошу, ваше высокопревосходительство, расположиться здесь, дабы я мог представить вам свои объяснения, как...» Судья Ди покачал головой. Он снял шапочку с крыльями, осторожно положил ее на письменный стол и надел свою собственную маленькую шапочку. Затем скинул желтую накидку и положил ее рядом с крылатой шапочкой. «Я возвращаю верховные полномочия ее высочеству. С этого момента я всего лишь глава администрации уезда Пуян. Вверяю все в ваши опытные руки, господин начальник дворцовой охраны». Вэньтун внимательно посмотрел на судью своими проницательными глазами. «Неужели вы хотите сказать, что не воспользуетесь этой возможностью? Неужели вам не ясно, что вы вправе просить о высокой должности в столице? Я был бы рад предложить. Я хотел бы вернуться на свое прежнее место». Собеседник смерил его долгим взглядом. Затем, покачав головой, подошел к боковому столику, взял лежавший там меч и вручил его судье. Это был бесценный дракон дождя. И пока судья привязывал его за спину, Вэньтун, посерьезнев, проговорил: «Ваши решительные действия в Пуяне против монахов храма Безбрежного Милосердия сделали членов буддийской клики при дворе вашими врагами, а теперь вы восстановили против себя могущественный клан евнухов. Вы должны помнить, Ди, что при дворе у вас есть непримиримые враги, но есть также и преданные друзья. Я в их числе». Его тонкие губы искривились. Первый раз судья увидел подобие улыбки на губах начальника дворцовой охраны. Судья поклонился и вышел. Гвардеец, дежуривший у ворот, спросил, подать ли судье паланкин. Но Ди ответил, что предпочитает лошадь. Ворота распахнулись, и судья верхом пересек мраморный мост.